Глава вторая. Женя. 5 лет назад. Сколько молодых наивных девчонок влюбляется в старших братьев своих лучших подруг? Десятки, сотни, тысячи. Никогда не думала, что окажусь такой легкомысленной идиоткой, но невозможно игнорировать чувства, которые самым незаметным образом накрепко засели в сердце. Первая любовь в 17. Всегда была уверена в том, что сначала окончу школу, отучусь в институте, а уже потом, устроившись на престижную работу, заведу себе кота и парня. Идеальный план. Да только выполнен из него всего один пункт. «Фотографии на память?» — прокричала Ритка, повиснув на мне, словно мешок с картошкой. Как я ни пыталась встать более выгодным ракурсом, у меня не получилось. И нет, старалась я не ради еще одной выпускной фотки. Я хотела выглядеть притягательно именно для него. Владимир. Единственный. Неповторимый. Немой. Черные смоляные волосы. Темный тяжелый взгляд. Редко смотрела ему в глаза, да, в общем-то, почти никогда. Как только сталкивались, безбожно краснела и начинала мямлить что-то несвязное. Уверена, он видел мою стеснительность, но никогда, ни разу в жизни не высмеивал ее. Наоборот, всегда тепло улыбался и поддерживал. Он был сильно старше меня, на целых 6 лет. Но разве любовь это когда-нибудь останавливала? Часто представляла, как касаюсь ладонью его щеки. Глажу подушечками пальцев колки и иголочки щетины на подбородке. Будто наяву видела, как он, такой высокий, наклоняется и целует меня. Мягко, нежно. Так что забываю, как дышать. «Малая, хватит уже, поехали. Я приготовил для вас сюрприз». Он стоял, опираясь спиной на свою машину. От его голоса, бархатного, обволакивающего, все внутренности сжимались, а в голове порхали 1000 бабочек. Как и всегда, в строгом деловом костюме с тонкой линией черного галстука. Белоснежная рубашка слепит глаза, а может быть, им больно от того, что не могу так явно прикоснуться к мужчине. Не могу подойти и обнять. Не могу прижаться к губам. «Девчонки, запрыгивайте!» — скомандовала Ритка, указывая на автомобиль Владимира. Ждала, пока Катька с Машкой заберутся на заднее сиденье, хотя многое сейчас отдала бы за то, чтобы сесть рядом с Володей. В длинном тонком синем клатче зазвонил телефон. «Да, мам», — ответила, отвернувшись. Немного стеснялась того, что родительница меня так контролирует. Ритке по 10 раз на дню не названивали. Да и с ночевкой ко мне часто отпускали. И не только ко мне. «Как себя чувствует моя выпускница? Концерт уже закончился?» Довольным тоном спросила мама. «Чувствую себя отлично. Алкоголь не употребляла, сигарет не курила, разноцветные таблеточки ни у кого не брала. Салют закончился 5 минут назад», — отрапортовала я. «Евгеша, ты едешь?» Прозвучало за моей спиной, а по телу прошла мелкая дрожь. Обернувшись к парню, показала рукой, что мне нужна 1 минута. «Надеюсь, что найду тебя дома, когда вернусь с работы». «Мам, но это уже через час!» Возмутилась я, понимая, что, как и всегда, пропущу все самое интересное. «Конечно, тебе как раз хватит времени, чтобы добраться до дома». «Но, мама...» Трубку у меня отобрали. Стояла как истукан и с открытым ртом наблюдала за тем, как Владимир в своей обычной манере разговаривает с моей родительницей. Чертовски обаятелен. «Добрый вечер, Людмила Васильевна. Вы, должно быть, не помните меня. Я старший брат Риты Сокол, Владимир». Мама что-то отвечала ему, а я не могла оторвать взгляда от его притягательной улыбки. Сердце пропускало удары, потому что он смотрел на меня. Прямо в глаза. «Приятно, что помните. Да, я как раз забираю девчонок с набережной. Вид у них счастливый, но приличный». Широкие плечи. Всегда ровная спина и рука с дорогими часами в кармане брюк. Он выглядел ошеломительно и до безумия сексуально. «Нет-нет, я за ними присмотрю. Я взял на себя смелость устроить им сюрприз на окончание школы. Арендовал парк аттракционов на несколько часов. Пусть повеселятся, а потом к нам отвезу с ночевкой, чтобы вас не беспокоить ночью». «Да, хорошо. Приятного вечера». Он протянул мне телефон, экран которого показывал, что абонент уже отключился. Не сразу отвисла. Наверное, я лишь спустя минуту забрала старенький мобильник, чтобы неловко убрать его обратно в клатч. «Все отлично, Евгеша. Садись в машину». Владимир открыл для меня дверцу, а я чуть не стукнулась лбом, засмотревшись на него. «Евгеша. Подруга младшей сестры. Без пяти минут бывшая школьница. Конечно, я безумно хотела бы, чтобы он называл меня не так, как друзья. Желала когда-нибудь услышать твердое Евгения, мягкое Женя или нежное Женечка. Но мечты слишком часто так и остаются несбыточными фантазиями. Когда свернули на развилке в другую сторону, я основательно призадумалась. Парк совершенно точно находился в противоположном направлении, но Володя и не думал разворачиваться. Спрашивать стеснялась. Девчонки разговаривали между собой, а я предпочитала отмалчиваться. Смотрела в зеркало заднего вида и тайно любовалась мужчиной. Когда встречались взглядами, немедленно отворачивалась и делала вид, что это случайно, и я совсем не пускаю на него слюни. Фу, как пошло. «Да, мы выгружаемся», — скомандовал Володя, когда мы остановились у элитного ночного клуба. Нет, я, конечно, из машины вышла, чтобы остальных не задерживать, но пока не могла понять, какого черта мы тут делаем. «Собственно, мой сюрприз. Вы заслужили достойный праздник». Клуб меня, к моему удивлению, пустили. Даже документы не спросили, хотя, в отличие от девчонок, мне еще не исполнилось 18. Владимир тепло поздоровался с охранником, а потом отвел нас к одному из дальних столиков, где уже был накрыт стол. Признаться, алкоголь я впервые попробовала только в этом году, у Ритки на дне рождения. Вино. Совсем чуть-чуть, символично. Здесь же нас ждали несколько бутылок шампанского. «Присаживаемся, а я пока поухаживаю за дамами». Выпив один бокал, незаметно для себя поглотила и второй. Сначала стеснялась танцевать, но Ритка быстро вытащила меня в самый центр танцпола и буквально заставила двигаться в ритме нового летнего хита. Снова о любви. Как и всегда, о любви. Да вы издеваетесь? Нет-нет, да и поглядывала в сторону Владимира. Черт, да я почти все время пялилась на него. Даже тогда, когда незаметно поправляла платье, норовившее подняться до самой талии. Он стоял, облокотившись на барную стойку, и медленно пил янтарную жидкость со льдом. Подозревала, что это виски, но уверена не была. Ноги гудели. Хотелось скинуть каблуки, как и Ритка, но танцевать босиком точно не смогла бы. Голова кружилась. Дискотечные шары ослепляли, а темнота завораживала. Картинки вспышками представали перед глазами. Уже не распознавала голоса, слышала только музыку. Смотрела на него. Только на него. Улыбалась ему, танцевала для него. До боли хотела быть рядом с ним. Когда включили очередную композицию, танцпол резко опустел, но некоторые девушки так и остались танцевать. Я честно собиралась отправиться вместе со всеми обратно к столику, но, оглянувшись, заметила, как Владимир мило любезничает с блондинкой, сидящей у бара. Ее юбка больше походила на пояс, а декольте было настолько глубоким, что за ним с трудом можно было разглядеть топик. Не я шла к бару. Это ноги и пьяная голова несли меня туда, вперед к приключениям. Бармен как раз повторял порцию виски для Володи и готовил коктейль с оливкой для дамочки, когда я подошла туда и нагло встала между ними, спиной к блондинке. «Что-то случилось, Евгеша?» – спросил он, наклоняясь ко мне, а я сумасбродно обхватила его шею руками и прижалась губами к губам. Вспышки. Золотистые вспышки ворвались в темноту сомкнутых век, а невероятная дрожь возбуждением прошлась по телу, охватывая, подчиняя. Колени подгибались. Даже не дышала, наверное. И рук не чувствовала. Они онемели, как и затылок. С трудом оторвавшись, гулко глотнула воздух и постаралась улыбнуться. Стеснение вернулось слишком быстро. Даже сказать ничего не могла. Просто выхватила прозрачный коктейль из его руки и выпила залпом, прежде чем уйти и оставить его так и стоять с бокалом виски. «Я сейчас видела то, что видела!» – зашептала Ритка, утягивая меня в туалет. «Ритка, кажется, я сейчас грохнусь в обморок», – честно призналась подруге, уплывая в теплую темноту.